«Держи!» Крамли бросил 10-долларовую бумажку моему таксисту, тот довольно хмыкнул и уехал. «Прямо как в кино», — сказал Крамли. «Парни швыряют деньги таксисту и не берут сдачу. Скажи спасибо». «Спасибо». «Боже!» — Крамли внимательно посмотрел на мое лицо. «Выпей, выпей это». Крамли протянул мне пиво. Я выпил и рассказал Крамли про собор, про дока Филлипса, про то, как я услышал что-то вроде крика, и про тень, скользящую вверх во тьму, и еще про одинокую черную туфлю, упавшую на пыльный пол собора. «Я видел, но кто может это подтвердить?» — закончил я. «Киностудия закрывается наглухо. Я думал, док Филлипс — злодей. Наверное, его убил какой-то другой злодей. Но трупа нет. Бедный доктор. Что я говорю? Ведь я даже не испытывал к нему приязни». «Христос всемогущий», — сказал Крамли, — «ты приносишь мне кроссворд из Нью-Йорк Таймс, хотя прекрасно знаешь, что мне по зубам только головоломки из Daily News. Ты таскаешь мертвецов через мой дом по поводу и без повода, как кот, гордый своей добычей. Любой адвокат вышвырнул бы тебя в окно, любой судья размозжил бы тебе голову своим молотком, психиатры отказали бы тебе в привилегии лечиться электрошоком. Ты мог бы гонять на автомобиле по Голливудскому бульвару, делая отвлекающие маневры, и никто не арестует тебя за загрязнение окружающей среды». «Ага», — ответил я, погружаясь в депрессию. Зазвонил телефон. Крамли передал мне трубку. Я услышал голос. «Его ищут повсюду, его ищут везде, ищут негодника по всей земле. В раю его нет, в аду его нет». «Неуловимый первоцвет!» — вскричал я. «Неуловимый первоцвет» — 1950-й, фильм Майкла Пауэлла и Эмерика Прессбургера, снятый по авантюрному роману «Алый первоцвет» 1905-й. Английской писательницы баронессы Эммушки Орци. Здесь прямая цитата из фильма. Трубка вылетела из моих рук, словно отброшенная взрывной волной, разорвавшейся бомбой. Затем я снова схватил ее. «Где ты сейчас?» — прокричал я. Крамли быстро прижал трубку к своему уху и отрицательно покачал головой. «Это Рой?» — спросил он. Я, пошатываясь, кивнул. Закусив кулак, я старался мысленно отгородиться воображаемой стеной от происходящего. На глаза навернулись слезы. «Он жив! Он и правда жив!» «Спокойно!» Крамли сунул мне в руку следующий стакан. «Наклони голову!» Я наклонился, чтобы Крамли мог помассировать мне затылок и шею. Слезы капали с моего носа. «Он жив! Слава Богу! Почему он не позвонил раньше?» «Может, боялся?» — произнес я, тупо уставившись в пол. «Я же говорил, они все закрывают, запирают студию на замок. Может, он хотел, чтобы я думал, будто он мертв? Тогда меня не тронут. А может, он знает о чудовище больше, чем мы?» Я резко повернул голову. «Ничего не вижу, ничего никому не скажу». Крамли работал над моим затылком. «Господи, он в ловушке, не может выбраться или не хочет, прячется. Мы должны спасти его». «Спаси мою задницу», — ответил Крамли. «В каком он городе? В Бостоне или на натурных площадках? В Уганде, в какой-нибудь глухой деревне, в театре Форда?» «Театр Форда — театр в Вашингтоне, ставший печально известным после того, как здесь во время спектакля 14 апреля 1865 года Джон Уилкс Бут застрелил 16-го президента США Авраама Линкольна». «Хочешь, чтобы нас подстрелили? Да там тысяча мест, где он может прятаться, а мы будем бегать вокруг, как белые вороны, распевая на все голоса: «Выйди, выйди, пока нас не убьют! Иди-ка ты сам на студию и ищи его». «Трусливый Крам! А то как же? Ты сломаешь мне шею. Не рыпайся». Опустив голову, я позволил ему месить все мои сухожилия и мышцы, разминать в теплое желе. Откуда-то из тьмы, царившей у меня под черепом, донеслись слова. «Ну, так что?» «Дай мне подумать, черт возьми». Крамли силой сдавил мою шею. «Без паники», — пробормотал он. «Если рой там, надо очистить эту чертову луковицу слой за слоем и найти его в нужном месте в нужное время. Никаких криков, иначе лавина обрушится на нас». Теперь руки Крамбли нежно поглаживали меня за ушами по-отечески. Все дело должно быть в том, чтобы запугать студию Арбутнотом. «Арбутнот?» — задумчиво отозвался Крамбли. «Хотел бы я посмотреть на его могилу. Может, там что-то есть, какой-нибудь ключик? Ты уверен, что Арбутнот все еще там?» Я сел и уставился на Крамбли. «Ты хочешь сказать, кто лежит в могиле Гранта?» «Кто лежит в могиле Гранта?» — популярная шутка Грауча Маркса в его игровом шоу «Ставка. Ваша жизнь», которая в 1947 году появилась на американском радио, а с 1950 года перешло на телевидение. Этот спасительный вопрос Граучу задавал участнику, чтобы помочь набрать хоть какие-то очки. «Да, это старая шутка. Но откуда мы знаем, что Грант все еще там?» «Мы? Не знаем. Грабители дважды выкрадывали тело Линкольна». «Грабители дважды выкрадывали тело Линкольна». Действительно, было несколько попыток выкрасть тело Линкольна, поскольку поначалу оно не было в прямом смысле захоронено, а покоилось в гранитной усыпальнице. Чтобы избежать дальнейших посягательств на останки Линкольна, в 1901 году его потомок Роберт, тот Линкольн, решил захоронить тело. Пришлось даже вскрыть гроб, чтобы проверить, действительно ли оно на месте. 70 лет назад они уже вытаскивали его через кладбищенские ворота, когда их поймали. «Может, так оно и есть?» «Может быть». «Может быть?» — воскликнул Крамбли. «Господи, пусть у меня вырастут волосы, чтобы я мог рвать их на себе. Мы пойдем проверять могилу Арбутнота?» «Ну, не говори мне, ну, черт возьми!» Крамбли в ярости, сверкая глазами, потер свою лысую макушку. «Ты же сам кричал, что человек на лестнице под дождем был Арбутнот. Может быть. А может, кто-то прослышал об убийстве и выкрал тело, чтобы получить доказательства. Почему бы и нет? А это авария. Может, никто ничего не пил, а просто водитель умер за рулем? И тот, кто 20 лет спустя проводит вскрытие, получает доказательства убийства, материал для шантажа, и тогда этот кто-то делает фальшивый труп, чтобы напугать всю студию и огрести денег? Крам, это чудовищно. Нет, это только догадки. Теория, черт возьми. Есть лишь один способ — проверить». Крамбли бросил взгляд на часы. «Сегодня ночью мы постучимся в дверь к Арбутноту. Посмотрим, дома он или кто-то вытащил его, чтобы читать знамения по кишкам и напугать полуразгромленных легионеров Цезаря, чтобы те мочились кровью». Я подумал о кладбище и, наконец, сказал: «Нет смысла идти туда без хорошей ищейки». «Хорошей ищейки?» — Крамбли удивленно отступил назад. «Собаки-поводыря». «Поводыря?» — Крамбли внимательно посмотрел мне в глаза. «Этот пес живет случайно не на углу Темпл и Фигеро? Четвертый этаж?» «Полночь на кладбище, не важно, что ты видишь, тут нужен нюх. А у него он есть». «Генри! Величайший слепой в мире!» «На все времена!» — подтвердил я.